Глава 42. Сальватор не впал в ярость. Он просто ушел, без сомнения вычеркнув мое имя из свитка потенциальных характерных актеров. «Прости за случившееся, Сарж. Он больше не тушуется». «Да, разве только на улицах. Шутишь?» «Такое поведение не сходит с рук крутым парням. Если бы они вот так выделывались, директор уже заслал бы их в трудовые лагеря». Интересное замечание. Закон и порядок стали такими вездесущими, что маленькие вкрадчивые выскочки, вроде прилипалы, могли чваниться, не расплачиваясь за это разбитой головой. Что Дил Шустер думает об этих негаданных последствиях? «Ладно, ты говорил, что деревенская невеста Морли сейчас может быть в городе», помышляя заглянуть к нему в карманы. «Просто одно предположение. Есть и другие?» «Наверное. Ты должен порасспрашивать Капу. А я не такой смышленый, поэтому просто топаю по пятам». «Понятно. Но не надо себя недооценивать. У тебя есть дар делать нужные вещи в нужное время. Когда-то давным-давно он спас мне жизнь». «Вы утаивали что-нибудь от Капы, парни? Что-нибудь такое, что, по вашему мнению, может ее расстроить?» «Огромный минус быть социопатом вроде Белинды заключается в том, что люди ходят вокруг тебя на цыпочках. Они не говорят того, что может тебя расстроить, и, в конце концов, ты остаешься в информационном вакууме». Белинда умна и понимает это. Она нашла обходные пути, чтобы исправить упущение. Но они не срабатывали внутри такой замкнутой и верной команды, как ребята Морли. Капа могла подозревать, что они напускают туману и о многом умалчивают, но это было за пределами ее имперской досягаемости. «В любое другое время, Гаррет, ты был бы прав. Если бы на кону не стояла жизнь Морли, мы бы состряпали похлебку из полуправды и вводящей в заблуждение правды. Мы бы не дозволили Белинде прознать ни о чем, что ей позарез надо. Но теперь на кону типа он сам. Мы сказали ей правду». Его диалект стал не таким выраженным. «Я понял каждое слово. Команда Морли не будет скрывать от Белинды ничего, пока та может сделать что-то хорошее для их друга и нанимателя. Но они не выложат ничего, что не имеет отношения к текущей проблеме». «Вы ничего не утаили?» «Ничегошеньки. Мы должны заполучить обратно нашего Морли. Сдается, мы его вроде как уже получили, если он выйдет из комы. И мы должны попытаться прикончить того, кто такое с ним сотворил. Мы решили, что ты и Капа вместе присмотрите, чтоб кровь пролилась там, где с того будет больше толку. А сейчас, я думаю, мне лучше вернуться. Я там нужен. Нынче самая хлопотливая ночь на неделе». «Не хочу мешать бизнесу. Двигай. Но если подвернется что-нибудь, что может меня заинтересовать, дай знать, не теряя времени». Сарж кивнул. «Он же выкарабкается, Гаррет?» «Я уверен. Расскажи об этом остальным. Морли очень скоро вернется». «Спасибочки, Гаррет». Несколько секунд он пристально смотрел на меня. «Может, ты не конченый паразит, каким мы всегда тебя считали?» Сарж, Рохля и остальные из шайки Морли обращались со мной так, словно я переносчик венерической болезни. Они держали себя в руках только в присутствии наблюдающего за ними Морли. «Рад от тебя такое слышать, Сарж. Для меня это многое значит. Что ж, возвращайся к работе и сделай Морли богатым». Когда Сарж двинул на выход, я понял, что не могу вспомнить, как Морли назвал ресторан, который открыл через улицу от Театра Мир. «Да что со мной такое? Мы с Тинни несколько раз обедали там».